5-10. Косолапость. Косолапость – стойкая патологическая форма стопы в положении супинации. Ведущим этиологическим фактором в развитии часто встречающейся врожденной косолапости является запаздывание в развитии малоберцовых мышц. При косолапости пальцы согнуты, носок повернут внутрь, стопа находится в положении подошвенного сгибания. В связи с изменениями в мышцах развивается деформация скелета стопы. Когда же ребенок начинает ходить, деформация усиливается. Нагрузка на наружный край стопы ведет к усилению супинации и развитию омозолилости кожи. Опора на передний отдел стопы способствует усилению ее приведения. При косолапости наблюдается гипертонус задней большеберцовой мышцы, трехглавой мышцы голени, длинного сгибателя большого пальца и мышцы, отводящей большой палец. Эти мышцы, а также связочный аппарат по медиальному краю утолщены и укорочены, малоберцовые ослаблены. Характер лечения зависит от возраста ребенка и степени выраженности деформации. Лечение лучше начинать с первых недель жизни ребенка. В этом периоде производят ручное выправление стопы и фиксацию ее в правильном положении фланелевым бинтом. Перед выправлением и бинтованием производят массаж голени и стопы. При косолапости массаж начинают с задней поверхности голени, применяя первое – легкое обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой, второе – легкое спиралевидное растирание двумя-тремя пальцами, третье – обхватывающее поглаживание. На подошве также применяют легкое поглаживание и растирание. Затем делают более глубокий массаж переднелатеральной группы мышц голени и тыла стопы. На среднелатеральной группе мышц голени применяют следующие приемы. Первое – отглаживание большим пальцем. Второе – спиралевидное растирание большим пальцем. Третье – отглаживание большим пальцем. Четвертое – надавливание одним или двумя большими пальцами. Пятое – отглаживание большим пальцем. На тыле стопы массируют межкостные мышцы по общему плану. С 2-3-месячного возраста лечение проводят этапными гипсовыми повязками, которые меняют через каждые 10 дней. В более позднем возрасте гипсовые повязки заменяют съемной гипсовой лангетой. Перед бинтованием, наложением гипсовой повязки или лангеты производят ручное выправление стопы. Для этого прочно захватывают пятку ребенка одной рукой, передний отдел стопы другой и делают пружинищее отведение стопы к наружу, а затем пронируют стопу и тянут пятку к низу, придавая стопе положение тыльного сгибания. Указанные движения делают медленно, плавно, безболезненно, несколько раз в день. В случае неэффективности консервативного лечения применяют хирургическое. В послеоперационном периоде также необходимо применять массаж и лечебную гимнастику. Продолжительность массажной процедуры у детей до 6 месяцев 5-7 минут, до года от 7 до 10 минут, старше года 10-15 минут ежедневно. Курс массажа состоит из 12-15 процедур и регулярно повторяется через 2-3 недели. Для получения стойкого лечебного результата необходимо провести не менее 3-4 курсов.